Эмиль Петая. Музыкальная шкатулка из ада. Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Бэйзи Дерзаева. Сгорбившись под навесом антикварного магазина, Рольф Мейс в ожидании автобуса хмуро вглядывался в мелкий мартовский дождик. Не будь ни погоды, Мейс мог бы пойти пешком и сэкономить 7 пенни. А если бы его тетушка Одри поторопилась и поскорее отдала Богу душу, ему бы и вовсе не пришлось больше мотаться в центр за лекарствами. Предполагалось, что после смерти тети Рольф мог бы запереть и восточные, и западные крылья старого особняка Мейсов и жить в 2 маленьких комнатах в задней части. Это не стоило бы и четверти тех денег, которые он тратил сейчас с открытым восточным крылом и постоянно горящим повсюду газом. А еще горничные на полставки. Морщинистое лицо Рольфа скривилось при мысли о тех попусту растрачиваемых деньгах, которые по праву должны были принадлежать ему, единственному наследнику. «Могу я вам что-нибудь предложить?» Внезапно раздался голос где-то на уровне локтя Рольфа. Мейс обернулся и увидел маленького человечка в сюртуке с личиком Херувима и белыми бакенбардами. Человек стоял и весело улыбался Мейсу. По-видимому, коротыш был владельцем антикварного магазина. Рольф окинул взглядом пестрый ассортимент товаров, обильно рассыпанных по витрине, и тут же содрогнулся уколотой пугающей мыслью о возможности обменять эти безделушки на хрустящие банкноты. Тетушка Одри любила антиквариат. А еще она любила музыку и втайне от него заказывала пластинки с камерной музыкой. Разумеется, пластинки тетушка покупала на собственные деньги, однако Рольф, на протяжении 10 лет считавший их своими, возмущался каждой потраченной копеечке. Даже не удостоив ответом владельца магазина, Рольф презрительно повернулся к нему спиной, худой и сутулый. «Здесь вы найдете все, что угодно вашей душе», — дружелюбно продолжал странный маленький человечек. «Все, что захотите». «Мне ничего не нужно», — отрезал Рольф. «Ничего?» — переспросил коротыш. «Стало быть, вы счастливый человек». Рольф поморщился. Птичьи черты его лица искривились. Кое-что ему все-таки было нужно. И это кое-что — скорейшая смерть тетушки Одри. «Видите это кольцо на белом бархате прямо под канделябром?» Между тем вкрадчиво продолжал коротышка с бакенбардами, не обращая внимания на явное пренебрежение со стороны Рольфа. «Когда-то оно принадлежало Борджиа. Лукреции, я полагаю. Как я слышал, их семья была весьма сведуща в науке отравлений». Губы Рольфа дрогнули. Нахмурившись, он взглянул на кольцо. «Конечно, будь у меня возможность выбирать», — продолжал человечек. «Я бы прибег к какому-нибудь иному методу, так сказать, устранения. Яд непрактичен, оставляет следы». Рот Рольфа презрительно скривился. «Уж он-то это знал. И знал прекрасно. Не он ли не единожды пытался продумать способ для...» Коротышка усмехнулся, точно вспомнил какую-то шутку. Рольф поежился. «Какой способ выбрали бы вы?» — спросил он, проведя языком по тонким губам. «Музыка». «Музыка?» «Именно так». «Но...» «Прошу прощения, боюсь, что мне нужно идти». Странный человечек шагнул в темный дверной проем. «Если вы все же решитесь приобрести что-то поистине редкое...» «Да постойте!» — прокричал Рольф, не понимая, зачем повысил голос. Но человечек уже скрылся. Пригородный автобус уже уехал, а Рольф все стоял под навесом, мучимый нерешительностью. Наконец, издав короткий рык, он шагнул в дверной проем антикварного магазина, где до этого скрылся коротышка, и проскользнул мимо заваленных столов в темную заднюю комнатку. Там его с улыбкой встретил маленький хозяин. «Решили все-таки что-то купить?» Рольф неуверенно кивнул. Мне нужен... Он с небывалой осторожностью подбирал слова. Мне нужен подарок для тетушки. Человечек усмехнулся. Ага, для тетушки, которая любит антиквариат. А еще музыку, поторопился добавить Рольф. Ага, антиквариат, музыка. Превосходно. Коротыш радостно потер пухлые руки. А эта ваша тетушка, видать, богатая? Рольф нахмурился. Впрочем, не стоит задавать личных вопросов, не так ли? Маленький человечек поспешил в темный угол и дернул за шнурок. Захламленную комнатку озарил тоскливый оранжевый свет. По чистой случайности у меня как раз есть нечто очень и очень подходящее для вас. Конечно, если я не ошибаюсь. Коротыш извлек откуда-то с полок маленькую узорчатую коробочку и поставил на стол. Потом вытащил из кармана шелковый носовой платок и принялся энергично протирать ее. «Что это такое?» — спросил Рольф, с сомнением разглядывая вытянутую черную шкатулку. «Ача!» — проскрипел коротышка. «Прошу прощения, это...» — он по-лицедейски указал на предмет на столе. «Музыкальная шкатулка из ада!» Рольф фыркнул. Подобные мелодраматичные приемы его не впечатляли. Он хотел купить или еще лучше украсть у старика секрет музыкального убийства и поскорее вернуться в особняк. «Хорошо», — нетерпеливо произнес Рольф, когда коротышка замолк. «Почему эта штука так называется?» Человечек поджал губы. «Это долгая история, сын мой». «Тогда я не хочу ее слушать». «Не хотите?» Лицо коротышки вытянулось. «Так и быть. Если коротко, эта музыкальная шкатулка была изготовлена в начале 16 века Сином Боркиллишем, чародеем из Нюрнбурга. Она — плод договора, заключенного между чародеем и нечистой силой. Он...» «Ближе к делу, приятель!» — прошипел Рольф. «На что она годится?» Коротыш с яркими, как ботиночные заклепки, глазами, казалось, вглядывался в самую суть алчного разума Рольфа. «На металлической пластине внутри этой коробочки», — сказал коротыш, — «записана демоническая мелодия, и если кто-то дослушает ее до конца, то исчезнет с лица земли и отправится на самое дно ада». Поросячьи глазки Рольфа вспыхнули огнем. «И вы ждете, что я поверю во всю эту средневековую чушь?» Маленький человечек пожал плечами. «Хотите попробовать?» Рольф моргнул. «Ну?» Коротышка весело рассмеялся. «Не переживайте. Несколько нот или музыкальных интервалов не причинят вам вреда. Только целиком прослушанная мелодия будет иметь эффект. Она превратится в отвратительное созвучие, которое в конце овладевает разумом и душой слушающего. И когда отзвучат последние аккорды, бедолага немедленно переносится в черный лимб. Преддверие ада, где властвует демон, который и создал эту мерзкую мелодию». Теперь Рольф смотрел на странную коробочку с неким благоговением. «Итак, может быть, все-таки хотите попробовать?» — вновь предложил человечек. «Нет, я верю вам на слово», — тут же отозвался Рольф. «Но я не вижу здесь никаких кнопок или клавиш. Как ее включить?» «Достаточно назвать имя демона». «Какое?» Коротышка произнес имя, и шкатулка заиграла. Из нее вырвался протяжный вздох, быстро усилившийся до невыносимой громкости, с какой вопят банши. Временами музыка казалась навязчиво сладкой, но за этой подобострастной лиричностью скрывались зловещие и насмешливые намеки на плотский грех и зло. Нечеловеческий голос, казалось, манил куда-то. Он желал увлечь Рольфа в вечные глубины. Зов, поначалу лишь немного нервировавший Рольфа, вскоре стал невыносимым. «Выключите ее!» — завопил Рольф. Коротышка выкрикнул еще одно диковинное слово. Музыка оборвалась. Морщинистое лицо Рольфа запылало от предвкушения. Он едва ли не пускал слюни. Он должен завладеть этой шкатулкой. Это был отличный способ избавиться от тетушки Одри, так чтобы об этом никто бы никогда не догадался. И больше некому будет царить деньгами на лекарства, горничных и пластинки. Но не следует торопиться. Надо попробовать перехитрить этого маленького болвана и получить шкатулку даром. Рольф осторожно провел пальцем по странно холодной поверхности. «И сколько вы хотите за эту штуковину?» — небрежно спросил он. Глядя на него, коротыш засиял. «О, сущий пустяк! $10,000!» «$10,000? И это ваша последняя цена?» «К сожалению, да», — вздохнул человечек. «Я бы не стал ее продавать, не будь мое финансовое положение столь... Видите ли, мой магазин заложен до последнего гвоздя». Глаза Рольфа хитро сузились. «В конце концов, как только тетя Одри уберется с дороги, он сможет вернуть шкатулку и заявить этому маленькому кретину, что передумал ее покупать. Так он сможет воспользоваться ею, не заплатив ни цента. Я куплю ее, вот только мне придется выслать вам чек завтра утром. Вас это устроит?» Подумав, коротышка кивнул. «Да, меня это устраивает». Одри Мейс, миловидная пожилая дама, в свое время сочла, что будет более разумным перепоручить вести все дела ее прекрасного старого дома на Винсхольм-Хилл бережливому отпрыску сводной сестры. Нынче в ее жизни была лишь одна прихоть — сидеть в гостиной у маленького газового камина и слушать Гайдна или Моцарта на старом фонографе. Но в последние годы даже эти нехитрые удовольствия оказались для нее омрачены. И причиной тому служило не только бесконечное брюзжание Рольфа по поводу нескольких купленных Одри пластинок, но и тот факт, что она постепенно теряла слух и была вынуждена все чаще использовать слуховой аппарат. Одри прожила насыщенную жизнь. Воспоминания о ней всегда согревали тетушку, точно теплая шаль, укрывающая озябшие ноги. Когда последние лучи солнца пробились сквозь мокрые листья вяза за окном, Одри неподвижно сидела в любимом кресле с откидной спинкой, печально вглядываясь в голубое газовое пламя. Ее покрытые синими прожилками пальцы играли со слуховым аппаратом, лежащим на коленях. Как летучая мышь, влетев в ее уютную старомодную комнату, Рольф тут же погасил маленькую лампу у ее локтя и перекрыл газ. «В комнате достаточно света!» — раздраженно крикнул он. «А на улице совсем не холодно!» Тетушка Одри сделала вид, что ничего не заметила. Она слабо улыбнулась. Рольф всегда вел себя так, будто они были нищими. Денег и вправду было не так много, как хотелось, но для всех нужд их хватало. «Рольф, я хотела спросить, не мог бы...» «Тетушка Одри!» — выпалил Рольф, размахивая листком бумаги. «Ты снова покупала пластинки? $21 за последние 3 месяца, боже мой, неужели ты думаешь, что я печатаю деньги?» Тетушка Одри посмотрела на него с недоумением, но ничего не сказала. Она сидела совершенно неподвижно, пока он излагал свои язвительные обвинения в адрес всех музыкантов и музыки в целом. Рольф так был возмущен счетом, найденным в почтовом ящике, что на мгновение забыл о музыкальной шкатулке. «Рольф!» — робко произнесла тетушка Одри, когда его тирада наконец иссякла. «Мне неудобно просить тебя об этом, но не мог бы ты снова съездить в центр и купить...» «Купить! Купить! Купить!» — закричал он. «Ты только и делаешь, что сидишь здесь целый день и придумываешь, что купить!» Тетушка перевела усталый взгляд с разъяренного лица Рольфа на скромный газовый камин. «Хорошо, хорошо, дорогая. На самом деле, все это пустяки». Остыв, Рольф вспомнил о музыкальной шкатулке. Поэтому с неловким проявлением нежности наклонился и клюнул тетушку Одри губами в сухую щеку. «В любом случае», — нервно хихикнул он, — «я не могу сейчас ехать в город. Я случайно проходил мимо антикварного магазина и купил кое-что для тебя». «Самое время», — подумал Рольф, блуждая лукавым взглядом. Горничная ушла на весь день. Никто не должен был их потревожить. Кроме того, он хотел завтра утром отправить вещицу обратно в магазин, чтобы не пришлось за нее платить. Он принес шкатулку со странной резьбой и поставил ее на стол прямо перед креслом тети. «Подарок? Для меня?» Тетушка Одри удивилась и обрадовалась, точно девчонка. «Это так мило с твоей стороны, Рольф!» Переполненная эмоциями, она откинулась на спинку кресла, промокая глаза кружевным носовым платком. «Выходит, Рольф все-таки любит ее, раз решил привезти такой прекрасный подарок». «Это музыкальная шкатулка», — нервно пояснил Рольф. И следом, над треснутым голосом, выкрикнул имя демона. Он бросил последний взгляд на седую голову тетушки. Тонкие губы его разошлись в зловещей ухмылке. Тетушка Одри откинулась на спинку кресла с блаженной улыбкой на лице. «Подарок от Рольфа!» Ну, конечно же, она недооценивала его все эти годы. Страшная музыка полилась в сгущающемся сумраке. Стон ветра, рев банши, обманчиво сладкая мелодия. «Нужно убираться отсюда», — пробормотал Рольф и выбежал из комнаты. Склонившись вперед, тетушка Одри внимательно слушала. В голубых глазах сверкнули искорки. Бросив последний взгляд назад, Рольф устремился вверх по винтовой лестнице. Он не хотел попасться в паутину этой нечестивой музыки из ада. Рольф провел наверху полчаса, извиваясь в злорадстве. Теперь все поместье принадлежало ему. Особняк Мейсов и парк, окружавший его. Все ценные бумаги тетушки Одри и ее прекрасные доллары в банке. Все уже должно кончиться. Торжествуя, сказал он себе и помчался вниз. Но хватило мимолетного взгляда в маленькую гостиную, чтобы понять, что-то пошло не так. Ярость испепеляла Рольфа. Тетушка Одри все еще сидит в своем кресле, спокойная и улыбающаяся. Грязно выругавшись, он подбежал к ней, и ярость в его глазах заставила старую леди вздрогнуть. Он повернулся к музыкальной шкатулке, все еще проигрывавшей свою жуткую мелодию, которая теперь стала приглушенной и зловещей, как шипение змеи. «Подделка!» — взвизгнул Рольф, всхлипнув от разочарования. «В шкатулке нет никакой сверхъестественной силы! Коротышка обманул меня!» Глядя на него, тетушка Одри улыбалась так, будто что-то знала. «Сейчас я ее починю!» — крикнул Рольф, приблизившись к столу и протянув руку за шкатулкой. «Я разобью ее на миллион!» «Ну что это?» Руки Рольфа задрожали и стали непослушными. Они не прикасались к коробке. Его уши. Что-то было не так с его ушами. «Боже! Что?» Жгучая боль пронзила мозг. Ослепляющее озарение настигло его, но было уже слишком поздно. Все дело в музыке, мелодии демона. Ее нечестивые созвучия оплели мозг Рольфа и затянули его в западню. Стоило лишь на мгновение потерять осторожность, и теперь его разум лишился способности мыслить связно. Рольф не мог вспомнить слово, чтобы остановить шкатулку и освободить себя. Он хотел бежать, но ноги отказывались подчиняться. Все расплывалось перед глазами. Узоры обоев в стиле рококо слились в размытое марево. Чопорная маленькая гостиная превратилась в кружащийся водоворот. Рольф непроизвольно схватился за горло. Музыка звучала дико, хаотично, а затем достигла чудовищного форте. Здравствуйте! Есть кто-нибудь дома? Странный коротышка в сюртуке и с белыми бакенбардами заглянул в тихую гостиную. Он увидел тетушку Одри, тихо сидящую в своем кресле и наблюдающую за голубым газовым пламенем. Рядом на столе коротышка увидел музыкальную шкатулку. Человечек произнес причудливое слово, и демоническая музыка прекратилась. «Простите мое вторжение», — произнес человечек, подходя к тетушке Одри. «Я стучал очень долго и не посмел бы вас потревожить, если бы это не было ужасно важно. Видите ли, я договорился продать одному человеку, который живет по этому адресу, музыкальную шкатулку, и...» Сделав паузу, он внимательно посмотрел на ярко-зеленое пятно на выцветшем ковре, после чего продолжил. «Тщательно все обдумав, я решил, что эта музыкальная шкатулка не должна попасть в чужие руки. По правде говоря, я собираюсь ее сжечь». «Мой племянник...» — начала старая леди. «Так вы и есть та тетушка, для которой он ее купил!» Коротышка покачал головой и возмущенно прищелкнул языком. «Теперь я вижу, что правильно поступил, придя сюда. Значит, это вы та дама, которая обожает антиквариат и музыку? Прекрасно, прекрасно! Я довел себя почти до банкротства, потому что не мог расстаться со своими сокровищами. Мне кажется, у нас с вами общее увлечение, поэтому мне кажется логичным, если мы...» Тетя Одри прервала его веселым смехом. «С таким же успехом вы могли бы не произносить ни слова, сэр!» — воскликнула она. «Я не слышу ничего из того, что вы говорите. Мой племянник, который, кажется, куда-то ушел, принес мне эту прекрасную старую музыкальную шкатулку, но я ничего не слышу!» Она тяжело вздохнула. «Я просто знаю, что... она играет какую-то прекрасную мелодию Моцарта. Видите ли, сэр, батарейка в моем слуховом аппарате села сегодня днем, а мой дорогой Рольф, похоже, не захотел раскошелиться на новую».